Дорогие братья и сестры, я вас также хочу приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа. И приветствую, братья и сестры. И я предлагаю, чтобы мы с вами сегодня открыли место Священного Писания, которое записано в книге пророка Даниила. Мы будем читать с 1 главы, с 8 стиха и ниже. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милости и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков сверстника ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши, лица тех отроков, которые питаются царскую пищу, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи, и даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». По окончанию тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тановецов и волхов, какие были во всем царстве. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Друзья, место, история, которая хорошо знакома нам. Я вспоминаю, когда мы были еще маленькими детьми, многие из нас имели такую привилегию расти именно в христианских домах, когда родители нам прививали знания, Слово Божие, через то, что рассказывали нам очень вот такие интересные истории, которые привлекали наше внимание. Я вспоминаю вот именно о Данииле. С детства, наверное, многие из нас знают об этом, слыхали это. Мы, наверное, знаем о том, как Даниил находился в этом львином рве. Я вспоминаю, мы как дети, когда росли, когда нам папа это рассказывал, и у нас, знаете, в кухне был такой погреб, где можно было крышку поднять и заходить туда вниз. И когда папа с мамой уходили на спевку или на собрание, когда оставляли нас детей иногда вечером дома, то мы, когда сами игрались, кто-то из нас опускался туда, и потом мы стукали по этой крышке и говорили: «Даниил, ты живой?» Это так живо было для нас. Мы как-то хотели, знаете, чтобы это как-то наяву прочувствовать, увидать, узнать, как именно это происходило. Когда этот человек, этот муж Божий, начинал свое служение, когда он был еще отроком. Знаете, друзья, вот это слово, когда мы с вами читаем в подлиннике, которое здесь написано «отроков», стоит слово «Аладдин» на арамейском языке. И это в буквальном смысле обозначает мальчиков от 14 до 16 лет. Такой вот всего короткий промежуток времени вложен в смысл вот этого слова. И вот эти мальчики именно были вот в таком возрасте, когда Даниил попал туда, когда он начинал свой вот этот путь, о котором мы с вами знаем. Знаете, друзья, прежде чем мы перейдем к вот этому месту, я бы хотел с вами обратить внимание на одну очень удивительную вещь, которую, может быть, мы с вами очень часто забываем видеть, когда мы начинаем читать эту книгу или еще какие другие истории, которые нам оставлены в Библии. А что именно? Мы с вами люди, и мы с вами почему-то, нам свойственно оценивать людей и думать о людях, и вообще разговаривать о том, что человек делает. И в какой-то мере это правильно. Писание нам прямо говорит: по плодам их узнаете их. И нам Писание также открывает и говорит, что от избытка сердца говорят уста. И также нам Писание говорит, что человек из сердца своего, из сокровища своего выносит доброе или злое. То есть нам Писание говорит, что да, мы как-то судим по человеку о том, что он делает. Но обратите внимание, что для Господа оказывается гораздо важнее, кто есть человек, чем то, что он делает. Для Господа важнее служитель, чем служение. Потому что Господь знает, что если человек на правильном месте, что если служитель на правильном месте, то и дела, и служение будут правильными. И потому мы часто в своей жизни забываем видеть те моменты, когда Господь работает в жизни каких-то определенных людей, проводит их через какие-то суровые, может быть, даже испытания, которые нам, может быть, людям кажется, что это как наказание какое-то. В то время как Господь делает не что другое, как берет и приготавливает этих людей к тому, чтобы закалить их характер, приготовить их, чтобы этот человек был подлинно мужем Божиим. И знаете, друзья, то, что происходит с Даниилом здесь, мы с вами никак не можем упустить, потому что, когда мы с вами задаем вопрос о том, как этот молодой человек в 16-летнем возрасте вдруг оказался вот таким, будем говорить, твердым, вот таким камнем, вот таким стойким, что он смог прожить потом так всю эту жизнь. Когда мы смотрим на то, что происходило в Израильском царстве, или будем говорить, в Иудейском царстве, то мы с вами видим, что произошло полное растление. Мы видим, что пал полностью иудейский народ, пало полностью царство. Когда мы с вами видим о том, что когда в последнее время мы видим, что царствует такие цари, как Иохаз, такие цари, как Иоаким, Иехония, Сидекия, эти последние четыре царя, то мы с вами поражаемся, насколько они были ожесточены против Бога. Даже то, что Господь уже начинал делать в их время, они закрывали на это абсолютно глаза и упорствовали в своем пути против Бога. Но, друзья, обратите внимание, что происходит. До того, как именно произошло это, царствовал один царь по имени Иосия. Он воцарился, когда ему было всего 8 лет. И царствовал 30 лет. И вот удивительно, друзья, когда мы посмотрим на этого мальчика, который воцарился в таком молодом возрасте, то мы видим, что когда ему было 16 лет, ему принесли книгу Божию, которая была затеряна в Доме Божьем. Когда там делали ремонт, нашли закон Божий. И когда он прочитал, то написано, что он разодрал одежды свои. И он плакал и сокрушался, видя о том, до какого состояния дошел Иуда. И четыре позже, это было когда ему 12 лет, и 4 года позже он начал делать эти реформы, когда он начал полностью все изменять, 16 лет, когда он начал выбрасывать всех этих идолов, когда он начал очищать все то, что происходило в израильском народе. Когда мы читаем 24 главу 4 книги Царств, то, знаете, друзья, нам даже волосы дыбом встают, до какого состояния дошел израильский народ, все, что делал это Иосия. Он произвел огромную реформу. Он полностью изменил, как израильский народ жил перед Богом. И когда мы смотрим на это, и мы говорим: Иосия, ты сделал так много, но даже на твою семью эффект того, что ты сделал, твоих реформ, не имеет ничего. Никакого эффекта не осталось. Твои три сына и твой внук, они идут ужасным путем. Так что Господу ничего не остается, как послать царя Вавилонского Навуходоносора, чтобы взять в плен. И со всем этим, друзья, мы забываем, что, знаете, когда мы читаем вот эту книгу Даниила, первая глава, мы видим, что Даниил был из рода царского и княжеского. Когда мы посмотрим с вами в летописях, то мы находим, что он был правнук царя Езекии. И он находился при дворе. И он был тот человек, который также получал образование царское и княжеское, который рос и видел, как поступал Иосия, в то время, когда в правлении народом стоял Иосия, а за кафедрой стоял пророк Иеремия. И он, будучи маленьким мальчиком, когда он до каких 8-9-10 лет находился там, под влиянием этим, Господь начинал работать в сердце этого человека, когда он знал закон Божий. И вот, друзья, теперь мы с вами приходим к вот этому 8 стиху Даниила, книги пророка Даниила, и мы здесь видим, что что-то происходит. Этот молодой человек делает такое серьезное решение, когда он принимает что-то, когда он говорит что-то, когда он положил в своем сердце, когда он встал против всего, заявил и сказал «нет». Значит, друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами здесь обратили внимание на одну важную деталь. Почему Даниил поставил именно здесь вот эту линию. Почему он провел здесь? Если бы мы читали с самого начала, то я думаю, что каждый из нас, кто знаком с этой историей, мы помним и мы можем обратить внимание на то, что когда его забрали, будем говорить, из Израиля, из Иерусалима, мы не видим ни одного слова, чтобы Даниил возмущался. Когда мы видим, что его сделали евнухом, причинили ему физическую боль, мы видим, что Даниил не проявляет никакого, знаете, протеста. Мы видим, что он не возмущается. Дальше мы видим, что его отправили учиться в университет. Знаете, друзья, мы с вами на это смотрим, мы читаем эту историю, мы воспринимаем, что это что-то вроде бы нам знакомое и естественное. Но представьте, что это тот человек, который рос и воспитывался там, где учили закону Божию. Это равносильно тому, что сейчас кого-то бы из нас, из наших детей, взяли бы от нас, оторвали и отправили бы учиться в какой-то высший университет Тибета. Там, где учат этим всем ложным религиям. Там, где изучает все вот эти вот то, что мы называем мерзостью. Даниил был отправлен именно так. Но он не проявляет никакого протеста опять. Дальше мы видим, что берут и меняют его имя. Мы видим, что берут его имя, которое Даниил. В конце, смотрите, этого слова стоит Ил по-еврейски. Эл, Элохим, часть имени Божия была включена в имя этого человека. Его заменили на Валтасар, Бог огня. Это равносильно, друзья, как если бы сегодня кого-то взяли из нас и назвали бы, скажем, Лениным. Кто-то бы из нас, наверное, стал возмущаться. Даниил не делает этого. И вдруг, когда мы подходим к 8 стиху, Даниил до этого времени все принимал, что над ним происходило. Не произнес ни одного слова, и вдруг здесь он проводит эту линию. В чем дело? Видите, друзья, мы с вами видим о том, что нам на страницах Священного Писания оставлены все-таки явные примеры, что до Даниила, и это Даниил явно, четко понимал, были такие события, когда имена были заменены. Мы знаем, Иосиф получил другое имя. Мы знаем, что Есфирь получила другое имя. Мы знаем другие события, когда имена меняли. И Писание это нигде не осуждало. Мы знаем о том, что люди учились в других заведениях, когда Моисей был научен всей мудрости египетской, когда Иосиф также получил образование и имел познания, которые были в Египте. И мы нигде не видим, чтобы Писание осуждало это. Но Писание твердо и ясно говорило две вещи. Первое. Для нас это странно, может быть, звучит, но это был закон. Для евреев некоторая пища определялась как нечистая. И Писание прямо говорило, этого ты делать не можешь. Второе, это то, что Писание прямо говорило, что идоложертвенное или то, что принесенное в жертву, не позволялось употреблять израильскому народу. И Даниил, зная две эти истины, вдруг проводит здесь линию и говорит, до этого я пойду, а дальше я не переступлю. Какой урок большой, друзья. Посмотрите, какая глубокая мудрость. Мы часто в нашей жизни оспариваем и устраиваем большие какие-то дебаты по тем вещам, о которых Писание практически даже ничего не говорит. Мы способны даже спорить и оскорблять друг друга на ровных местах, тогда, когда мы решаем, может быть, в какое время нам проводить богослужение или еще что-то. И в то время на те вещи, на которые нам говорит Писание конкретно, мы способны поднимать и заметать под ковер. Как будто на это брать и закрывать глаза. Но не так Даниил. Но он проявил в этом мудрость. Он проявил именно в этом твердость, в том, чтобы то, что говорит Писание, конкретно и ясно исполнить это в жизни своей. Даниил не мудрствовал. То, что Писание не говорит, он не прилагал к этому большого внимания. Он не обращал на это что-то. Он не тратил на это энергию. Но он знал четко, что если говорит Писание, то это оставалось неизменным, твердым. И он на этом проводил линию. И он говорит, на этом я остановлюсь. Дальше я не пойду. И знаете, друзья, когда мы с вами рассуждаем об этом, то мы с вами говорим, что то, что сделал Даниил, то, что он здесь показал своим примером, это то, что мы с вами называем бескомпромиссная жизнь. Даниил сделал решение жить бескомпромиссно, жить по Слову Божию. И то, о чем я сегодня хотел с вами поговорить, друзья, это именно, что дает нам бескомпромиссная жизнь. Посмотрите, когда мы говорим об этом, то я бы вам хотел сказать, что в первую очередь бескомпромиссная жизнь дает нам твердость. Мы только сегодня слышали о том, что человек, который неправедный, он как прах, возметаемый ветром, в то время как тот человек, который живет бескомпромиссно, кто укоренен в Слове Божьем, который не идет на какие-то сделки, то этот человек имеет твердость, этот человек имеет основание, это тот человек, которому легко в решении каких-то вопросов, потому что он имеет вот эту твердость. И знаете, друзья, мы с вами должны понимать, что твердость, она именно исходит из Слова Божия. То, что сделал Даниил, об этом нам говорит пророк Исаия, когда в 40 главе 8 стихе он нам прямо говорит: «Трава засыхает, и цвет ее увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно». Когда мы с вами читаем 24 главу о Матфея, 35 стихе, то сам Иисус Христос сказал, что «небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут». И Даниил твердо это знал, он понимал это, он имел в этом основание, и он говорил, что именно здесь, именно в этом моя твердость, бескомпромиссная жизнь, она дает именно вот ту твердость, вот то, будем говорить, что необходимо нам для того, чтобы стоять на чем-то. Это именно исходит тогда, когда мы делаем решение поступать по Слову Божию. И знаете, друзья, я бы сказал так, что мы с вами живем в мире, когда нам мир говорит нечто обратное, когда мир как бы направляет нас и говорит нам о том, что именно для того, чтобы иметь успех, мы наоборот должны идти какими-то, вот знаете, такими кривыми путями, где-то пойти на какую-то сделку, где-то на что-то закрыть глаза. И для того, чтобы нам продвинуться, чтобы иметь успех, нам кажется даже необходимо, это нереально продвинуться в этом мире. Но я вам скажу, друзья, именно этот пример нам показывает другое. Везде в Библии, где мы видим компромисс, мы видим что? Полный провал. Адам и Ева пошли на компромисс, потеряли Едемский сад. Авраам пошел на компромисс, сказал, что это Сара, чуть не потерял Сару. Исав пошел на компромисс, ради похлебки продал свое первородство, потерял благословение. Мы с вами говорим также тогда, когда Аарон пошел на компромисс, послушался народа, давление массы, потерял вход в обетованную землю. Когда мы с вами говорим, что Самсон пошел на компромисс и раскрыл тайну, которую дал ему Господь, потерял зрение, потерял силу, потерял жизнь. Когда мы с вами говорим о том, что Давид пошел на компромисс, то имел 4 смерти в его родной семье. Когда мы с вами говорим о том, что Соломон пошел на компромисс и стал брать и поклоняться другим богам, то сразу же после его жизни разделилось царство. Мы говорим, что Иуда пошел на компромисс, продал нашего Спасителя, потерял жизнь вечную. Везде, где мы видим компромисс, мы видим потерю. И однако этот мир создает на нас огромное давление и говорит: да пойди немножко на компромисс, немножко здесь, немножко там, немножко такси не укажи, немножко здесь обмани, немножко на своем резюме что-то напиши, вот так и так и так, и пойдешь вперед, будешь иметь успех. В то время как мы видим, что Даниил делает совершенно обратное и имеет совершенно обратный результат, именно он имеет успех. Далее, друзья, я бы вам хотел сказать, что бескомпромиссная жизнь, она дает нам убежище. Когда мы с вами приходим к 9 стиху, то мы здесь видим удивительное слово. Оно начинается в нашем переводе как «Бог даровал Даниилу милость». Когда мы читаем в подлиннике, то там как бы поставлено слово «но». «Но Бог даровал Даниилу милость». Знаете, друзья, вы сегодня можете рассказать, в какой ситуации вы находитесь. И жизнь тяжелая вещь. И многие находятся, может быть, в очень тяжелой ситуации в жизни. Но что бы вы сегодня ни говорили, как бы вы ни рассказывали, что происходит в вашей жизни, если вы в конце всего этого поставите запятую и скажете «но Бог», то все остальное, оно меркнет. Как важно иметь именно убежище, как важно в нашей жизни иметь опору на что-то, иметь друга, который мог бы за тебя постоять. Знаете, друзья, я вам скажу, что бескомпромиссная жизнь, она делает больше, чем мы с вами ожидаем. Когда мы с вами, например, читаем в притчах 16 главе 7 стихе, то там написано удивительные слова, что если, вернее, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Посмотрите, что делает Господь. Когда Он видит, что человек ходит прямо перед Богом, и он угоден Богу, то Господь даже врагов его поворачивает к нему. Он даже врагов его примиряет с ним. Потому что есть убежище, есть этот друг, есть тот, на кого можно было положиться. И здесь мы видим, что все, что происходило, когда Даниил стал именно на том, чтобы жить бескомпромиссной жизнью, то мы видим, что убежище он имел, потому что Бог находился на его стороне. И написано, что никто другой, но Бог даровал Даниилу милость и благорасположение. Далее, друзья, я бы хотел обратить ваше внимание именно на результат жизни бескомпромиссно. И первое, это на то, что эта жизнь дает нам мужество. Знаете, друзья, то, что мы здесь с вами видим, это равносильно тому, чтобы вот нашим языком это понять, это равносильно тому, как если бы вот Навуходоносор, царь, позвал Даниила к себе за стол, чтобы он с ним обедал. И этот человек, вместо того, чтобы принять это предложение, поворачивается к нему и говорит: «Спасибо, но я с тобой за твой стол не сяду, потому что твоя пища – это то, что я не могу есть». И мы с вами смотрим на это и говорим, или что-то недопонимает человек, или это необыкновенное мужество. И мы с вами знаем, что это мужество. Знаете, друзья, я бы хотел с вами лишь только, вернее, для вас только напомнить, кто такой был Навуходоносор. Знаете, когда мы с вами читаем конец книги, 4 книги царств, то там описывается, что вот последний царь Сидекия, который царствовал в Иерусалиме, он, когда подошел Навуходоносор, чтобы захватить Иерусалим, он решил не сдаться. Хотя Иеремия и Иезекииль говорили ему, что ты должен, пророки говорили, что ты должен сдаться. Но он решил поступать по-своему. И он выдерживал осаду, и когда он понял, что все проиграно, он взял своих несколько человек, вельмож, и он через забор, будем говорить, через стену в городе, сзади, через сад, ушел и решил убежать ночью. Когда Навуходоносор узнал это, он послал его за ним вдогону. Его поймали, привели. И вот посмотрите на Навуходоносора. Что он сделал? Он сажает его на стул, приводит перед него всех его ближних вельмож, убивает их, потом берет меч и на глазах его убивает всех сыновей Сидеки. Потом после этого берет этот же меч и выкалывает Сидеки оба глаза его. И последнее, что в своей жизни видел Сидеки, это смерть своих родных детей. Насколько был жестокий Навуходоносор. И Даниил знал это. И мы видим, что то, что он здесь поступает, это не есть неразумность. Но, друзья, нам здесь показывают, что бескомпромиссная жизнь, она дает мужество. Потому что он имел то, о чем мы с вами говорил. Он имел твердость. Он имел после этого именно убежище, и это давало ему мужество. Посмотрите дальше, как результат бескомпромиссной жизни этот человек имел убеждение. Знаете, друзья, когда мы с вами здесь говорим о том, что он положил в сердце своем не есть именно мясо и не пить вина, то мы с вами, наверное, думаем о том, что Даниил вообще не ел в своей жизни мясо и не пил вина. Но я бы хотел сказать, что это не так. Когда мы с вами приходим в 10 главу этой же книги Даниил, то мы с вами читаем удивительно, что тогда Даниил, это было в 3-й год Кира, он решил сделать пост. И мы читаем 2-й стих. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании не 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. Значит, это подразумевает о том, что Даниил в своей регулярной диете ел мясо и пил вино. Но когда он знал, что он не может проконтролировать именно происхождение вот этого мяса, было ли оно точно принесено в жертву или нет, было ли точно это вино, чистое или нечистое, или там мясо, или еще что-то, то мы видим, что Даниил проявляет здесь глубокое убеждение. Он именно, знаете, другими словами, друзья, он ставит свои стандарты выше даже того, что говорило Писание. Что это обозначает? Знаете, друзья, мы в своей жизни пытаемся иногда найти вот эти серые зоны, когда мы говорим, вот Писание ясно говорит, что прелюбодеяние – это грех. Но вот Писание ничего не говорит о компьютере. Значит, то, что я делаю на компьютере или что я смотрю, то это серая зона. Писание об этом не говорит, я могу делать. И мы себе находим тысячу обвинений, вернее, мы находим тысячу извинений для самих себя. Когда мы говорим, Писание точно так не говорит, Писание вот так именно не учит. И когда беседуешь с молодежью, то иногда, когда они начинают брать и раскрываться, и говорить то, до чего они, что они берут и допускают в своей жизни, да и не только молодежь, у нас начинает, знаете, мурашки идти по телу. И мы с вами на все это смотрим и говорим, как же так? А вот в том-то, друзья, что бескомпромиссная жизнь, она только и только она дает нам убеждение, когда мы свои стандарты ставим высоко. Тогда, когда Давид, вернее, когда Даниил говорит, я не могу, может быть, все взять, проверить и проконтролировать. А раз не так, то я не буду искать этой серой зоны. Я поставлю свою границу гораздо выше, чтобы случайно мне не ошибиться. Далее, друзья, мы видим, что бескомпромиссная жизнь, она дает учтивость. Знаете, друзья, мы почему-то склонны в нашей жизни думать о том, что если мы правы, что если истина на нашей стороне, то тогда мы можем стоять и кулаком по столу стучать и говорить, вот так, вот так, вот так говорит Писание. Мы здесь видим совершенно другое. Знаете, друзья, я вам так хочу сказать, особенно когда начинаешь разговаривать, вот часто бывают какие-то в церквах проблемы или в семьях, и начинаешь беседовать с людьми, говорить, то очень часто замечаешь одну удивительную вещь. Когда люди спорят сильно, когда люди шумят и доказывают, то когда позже разберешься, то оказывается, что человек не 100% прав тоже. Что получается? В моих глазах моя истина или моя правота, она кажется лучше, чем твоя. Может быть, я знаю, что я не 100% прав, но я знаю, что я правее, чем ты. Вот тогда я буду стучать, вот тогда я буду кричать. Тогда, когда я 100% прав, мне кричать не надо. Посмотрите, что здесь делает Даниил. Мы с вами видим, когда за ним был представлен Асфинас, то мы видим, что он подходит к нему и говорит, 10 стих, начальнику евнуха сказал Даниил, вернее, начальник евнухов сказал Даниилу, боюсь я господина. Мы видим, что Даниил не начинает доказывать ему что-то. Он идет следующей ступенькой, и он подходит, мы здесь видим вторую личность, Амилсар. Он подходит дальше к Амилсару с учивостью, со спокойностью, с уверенностью, и он говорит, слушай, ты давай попробуй вот это. Друзья, когда мы живем бескомпромиссно, когда мы ходим в истине, тогда у нас есть учтивость, нежность, тогда у нас покой, тишина, нам не надо кричать тогда. Тогда, когда мы живем по Слову Божию, это житие, эта бескомпромиссность дает нам учтивость в нашем отношении с людьми. И далее, друзья, это дает нам бескомпромиссная жизнь, дает нам уверенность. Знаете, друзья, посмотрите, мы когда смотрим здесь, то подходит этот человек, Даниил, этот юноша, и говорит Амилсару, ты, говорит, проверь, 10 дней. И мы смотрим и говорим, откуда такая уверенность, что за 10 дней будет явный результат, что он убедится в этом? Но ведь это же нереально. За 10 дней вы кушаете, как вы хотите. За 10 дней ваши лица не изменятся. бескомпромиссная жизнь дает нам уверенность. И далее, друзья, я вам скажу, что самое сложное, это, я вам сказал, эта глава была бы настолько бы красивой без последнего стиха, но посмотрите последний стих. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Лет в 15-16 пришел Даниил туда и находился там 70 лет при дворце. Менялись цари, менялись царства. Было Вавилонское царство, стало Медо-Персидское царство. Был Медийский царь, стал Персидский царь. Менялись другие цари, а Даниил находился там. Стал премьер-министром. 70 лет. И знаете, друзья, когда мы с вами читаем в 4 главе, когда хотели искать что-то против Даниила и найти, чтобы как-то, я извиняюсь, в 6 главе, чтобы найти что-то в нем, тогда, когда царь был Дарий, то мы читаем 4 стих 6 главы. «Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности и вины не оказалось в нем». Это уже под конец его служения. Друзья, 70 лет пробыл при дворце. Сатрапы и все близкие и высокие в царстве решили сделать что-то, найти в нем. Они включили все аппараты, ФБР, КГБ, все, что в их силе было, чтобы найти что-то в Данииле. И они не нашли. До первого года Кира. Друзья, это говорит о постоянстве. Мы с вами в жизни имеем иногда твердость, мужество, бескомпромиссность. И мы гордимся этим, получаем внутреннее удовлетворение. Но бывает в нашей жизни какой-то один или два момента, который перечеркивает все, о чем мы говорили и на чем стояли до этого момента. Не так, Даниил? Насколько это тяжело в нашей жизни быть постоянным? И Даниил был именно таковым. Только бескомпромиссная жизнь дает нам постоянство. И, друзья, последнее, на что я хотел обратить внимание, это на награду бескомпромиссной жизни. Знаете, когда мы читаем 13-15 стихи, то мы здесь явно видим именно физическую награду, что ихнее лицо, они красивее были. Знаете, друзья, мы не об этом будем сегодня говорить. Но я бы вам так хотел сказать, что на испытание было поставлено именно, или будем говорить о причине того, как будут выглядеть эти люди. И когда они пошли на бескомпромиссность, тогда то, что они поставили на линию, Господь наградил их именно этим. Сегодня, может быть, кто-то подвергается искушениям финансовой части, пойти на компромисс. Если вы не пойдете, Господь одарит вас финансово. Кто-то сегодня может быть морально искушаем. И он искушаем, чтобы пойти на компромисс именно в этом деле. Если не пойдете, Господь благословит вас, вашу семью, ваших детей. То Господь здесь нам показывает, что именно бескомпромиссная жизнь, она всегда приносит награду от Бога. Далее, друзья, посмотрите, когда мы с вами читаем, то мы видим, что здесь Господь дал именно им разумение. В 17 стихе мы читаем. Дал знание и разумение. Я не знаю, что произошло в вашей жизни. Я не знаю, может быть, кто-то из вас провалил колледж или школу, или еще что-то. Но, друзья, я знаю одно то, что разумение, знание и разум, именно познание тайн, это именно от Господа. Когда мы с вами берем и открываем Псалом 24, то в 14 стихе псалмопевец говорит там прямо, что тайна Господня боящимся Его. Он открывает, Он дает нам разумение, Он дает нам эти познания. Это от Господа, и это результат бескомпромиссной жизни. Далее, друзья, я бы хотел сказать, что мы с вами живем в то время, когда нас атакуют некоторые различные вероучения, такие как пятидесятники, харизматия и другие, которые говорят о том, что нам необходимы дары для того, чтобы мы могли жить полной духовной жизнью. И они говорят, как это делать. Я бы с вами, друзья, обратил внимание на следующую награду, которую получил Даниил за бескомпромиссную жизнь. Мы читаем 17 стих. «А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Это был дар. Как он его получил? Результат бескомпромиссной жизни. Бог дал. Знаете, друзья, вся книга Даниил, которую мы имеем с вами здесь, это все о снах и видениях. Если бы Господь не дал Даниилу этого дара, то вот той книги, которая у нас есть, ее бы не было. Но Господь дал, и это был дар. Дар от Бога. И как он его получил? А никак. Святое хождение перед Богом. И последнее, друзья, награда бескомпромиссной жизни – это влияние, которое имел Даниил. Знаете, друзья, мы, так нас Господь устроил, что мы хотим иметь влияние в своей семье, на своих детей, на работе, в церкви, в наших союзах, где бы то мы ни были, чтобы люди слушали нас. Посмотрите на Даниила. Какое он имел влияние? Он имел влияние во дворце. Он стал премьер-министром. Если бы Даниил когда-то, когда он был еще юношей, он бы сказал, я пойду на этот маленький компромисс, но в результате этого я же буду с царем, и я смогу внушить ему именно идею правильных решений, потому что я же знаю волю Божию. Я буду ему добрым советником. Он бы никогда бы не имел то влияние, которое он имел на царей на протяжении 70 лет. То влияние, которое он имел, это было результат бескомпромиссной жизни. Влияние на его сверстников. Посмотрите на Сидраха, Месаха и Авденаго, когда они стоят перед Навуходоносором, когда они не поклонились золотому истукану. Послушайте их слова. Они к нему обращаются и говорят, что Бог нас силен избавить от этого огня. Потом стоит запятая. А если даже не так, царь, то знай, что все равно мы не поклонимся тебе. Кого мы видим в этих мужах, друзья? Даниила. Влияние на своих друзей. Влияние на свой народ. Они оказались в плену. Никого не было больше. Но они все время знали, что есть человек, который находится там наверху, который за нас всегда постоит. Он имел огромное влияние на свой народ. И последние друзья, я бы хотел сказать, когда мы открываем книгу Ездры, первую главу, с первого стиха мы читаем, что в первый год Кира, царь Кир издает устное и письменное повеление. Кто хочет из Израиля идти домой, пускай идут, потому что Господь положил мне построить дом ему. Я не знаю, Писание нам не говорит об этом. Но я бы хотел сегодня вам предложить что-то. Мы читаем эту первую главу, последний стих. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Когда мы с вами приходим в 9 главу Даниила, то мы видим, что здесь Даниил молится Господу. Написано, что он сообразил, сосчитал, что дни пребывания Израиля в плену пришли к концу. 70 лет исполнилось, и он совершает молитву. Я уверен, что помимо молитвы, этот человек подходит к Киру и говорит ему, царь, посмотри, что говорил Иеремия об этом времени, в котором мы живем. Время моему народу идти домой. И он имел влияние на решение того, что произошло в жизни израильского народа. Знаете, друзья, Во всей истории человечества ничего подобного мы с вами не видим. Но сегодня я бы хотел каждому из нас задать вопрос. А где начало? Начало там, где этот молодой юноша стал против всего, против всей роскоши, против всей силы и сказал «нет». Раз Слово Божие говорит «нет», значит, я скажу «нет». Может быть, среди нас находятся люди, которые в своей жизни допустили компромисс. Господь силен восстановить вас. Может быть, сегодня среди нас находятся люди, которые живут в компромиссе сейчас. Господь говорит, никогда не поздно. Может быть, сегодня среди нас находятся люди, которые стоят перед решением, где они имеют искушение пойти на компромисс. Сегодня Слово Божие говорит, не делайте. Друзья, сегодня этот пример так красочно дает нам понимание в том, что мы должны жить святой жизнью, бескомпромиссной. Знаете, апостол Павел в первом послании Тимофею, 4 главе, 16 стихом, говорит такие слова. «Вникай в учение и в себя, занимайся сим постоянным». Так, друзья? Нет, не так. «Вникай в себя и в учение», но не наоборот. Знаете, мы с вами знаем Писание, многие из нас, но насколько тяжело вникнуть в самого себя. Это берет мужество, это берет искренности, чтобы взглянуть в себя, вникнуть в себя, проверить себя, именно посмотреть на себя глазами Бога. Я бы сегодня хотел призвать вас, чтобы мы сегодня сделали именно это. На том примере, который оставило нам Священное Писание, мы видим все преимущества бескомпромиссной жизни. Наберемся мужества заглянуть в себя, сделать себе оценку. И если мы не находимся там, где мы должны, просить прощения и силы у Бога, чтобы жить свято. Пускай Господь благословит вас в этом, друзья. Аминь. Будем молиться.